Вот они-с. А, вот и моя дама, законная супруга. Поглядит на нее, да дерево деревом, а вон как обула меня на обе ноги. Я сейчас же и следствие произведу, и окружной суд, и собственноручную резолюцию. Ну, Марфа Лукинична, наша дрожайшая сожительница, подходите-ка поближе. К столику, к столику. Вот мы с господином адвокатом будем водку пить, а ты нам показания делай на всей чистой совести. Сколько у тебя ее осталось? А ты, Харитошка, в свидетелях. Хорошо, вот. Стой! А как же мы без подсудимой скамьи Белоносов? А в экстренных случаях можно без скамьи. Это полевым судом называется. Нет, я окружным хочу. А полевой строже окружного. Полевой? Фу, рюмочка-то какая тепленькая попалась. Ну ты чего там чучелом-то гороховым стоишь? Подходи к столу. А ты, Харитошка, у дверей стой! Родной мой! Не погуби, ничего не понимаю я, равнюхонько ничего. Это все он, все Иван Тимофеевич. А я стара, стала, глуха. Будет реветь, говори толком, здесь не театр. Ну, милая дама. Ну, как ты тогда сбежал с псевдонимом, да? Не сбежал, а просто уехал, псы бегают. Ну, уехал, уехал. Иван-то Тимофеевич в скорости и стал захаживать ко мне. Я-то вижу, что у него недобрый на уме. А он, ну, нет-нет, да и заверяет. Говорит, что этот псевдоним-то ты для отвода глаз на себя накинул, а сам-то к немкам уехал. Сейчас провалится. Что? Ну, мне в те поры это очень обидно показалось. А Иван Тимофеевич в сердцах-то меня кругом и обошел, словно туману допустил. На бумаге кресты ставила. Он бумагу принесет, а я крест поставлю. Только всего и был, да. А уж вот потом по бумаге-то и пристав приехал. Черт, не возьми. Белоносов, ты будешь прокурором. Господин прокурор, вы слышали? Да, слышал. Подсудимая, как же это вы решили ставить кресты на неизвестной вам бумаге? А Иван-то Тимофеевич письмо мне читал, голубчик, будто бы от Тихона-то Кондратьича письмо, чтобы я прииски-то отдала Иван Тимофеевичу в аренду. Все на бумаге было прописано. Что? А не читал он тебе на бумаге, что ты самая и есть лишенная ума? Нет, не упомню. И этого как будто в бумаге не было. Не упомнишь? Ну, так я вот сейчас тебе напомню. А может и было, может и было. Запамятовала я, голубчик. Она могла. Да, запамятовай. Господин прокурор, вот видите, какое дерево смолевое, эта самая дама. Она меня нищим сделала. Сделала, сделала. Два лучших прииска в аренду Ивану Тимофеевичу сдала. Сдала. На векселе ему написала все имущество и порешила. Господин прокурор, теперь какую же мы резолюцию устроим моей-то даме? А ты, любезная наша сожительница, так и чувствуй, что я из тебя лучины, но щеплю в порошочек и затру. Так и чувствуй, что... Тихо, Танай, кто-то на паре подъехал вдвоем. Харитошка, ежели тебе кто спросит про меня, так и скажи, что я без вести пропал. Ой, батюшки, батюшки. Ну, раз председатель убежал, так прокурор и бог простит. Батюшка, а я откуда денусь? Господи, царица небесная. Ну, куда? Анисия Тихоновна. Все кончено, все потеряно. Ну, видно, прошлого не воротишь. Надо учиться по-новому жить. Анисия Тихоновна, вы нас так перепужали. Полевой суд у нас тут был, мамоньку вашу судили. А я глянь на улицу, трех кто-то на паре, но весь суд-то наш и разбежался, а меня тут оставили. Вот что, Критоша, любила девка парня, а парень-то подлец оказался. Что этой девке делать-то, если она душу свою отдала? Не смею сказать, Анисия Тихоновна, маленький я человек. Однако, Харитош, что бы ты сделал на месте этой девки, а? Эх, взял бы, да и плюнулся. Фу, вот ей-богу, плюнулся. Разве свет-то клином сошелся? Анисия, голубка, ну. Верно ты говоришь, Харитош, иди сюда. Да иди, Харитош, не бойся. Давай я тебя поцелую. Харитоша, я теперь опять веселой буду. Помнишь, я какая раньше-то была? Господи, да как не помнить-то? Ну, не надо, голубка, ну, не надо. Харитоша, милый, что же мне делать-то? Господи, ну, что же мне делать-то? Что это я тут болтаю с тобой? Меня Иван Тимофеевич на улице дожидается. Харитоша, я теперь знаю... Что мне надо делать? Иван Тимофеевич, пожалуйте, Иван Тимофеевич. Харитоша, да? Харитоша, беги к родителю, да скажи, что Иван Тимофеевич его желает видеть. Слушаюсь, они стихи. Приехали к нам, Анисия Тихоновна. И какие вы из себя стали, Анисия Тихоновна. Ай-яй-яй, одна красота. Ну уж будто я такая красивая. Господи, помилуйте, какая же после этого красота может быть? Ох, да не будь у меня Лены, да я сам помолодел бы для вас этак лет на 20. А теперь ведь как будто немножко устарел, а? Нет, пока еще ничего. Годика два продержитесь, а там уже не знаю как. Ну вот вы и смеетесь надо мной. Ну, конечно, ваше дело молодое. Только я вам вот что скажу. Если надумаете выходить замуж, не берите молодого мужа. Ох уж мотоваты нынче молодые-то мужья. А вы берите мужа постарше. Этот будет понадежней. В лебяжьем пуху будет этакую красоту-то соблюдать. Золотом осыплет, ветру не даст пахнуть. Вот ведь как старички-то любят. А я и не собираюсь замуж. Кому это охота брать девушку из разоренного дома? Вот вы. Разорили отца, а теперь заговариваете о старичках. Пойдешь из-за козла? Тогда есть будет нечего. Ой, не надо, не надо таких слов говорить. Совсем не надо, ведь ваше дело молодое. Веселитесь, радуйтесь, песни распевайте, а мы вас устроим, устроим и женишка вам приспособим. О, сатана! Ох, Тихон Кондратьич, от не ждали, не гадали, он как снег на голову. Вон сатана. Дяденька. Тихон Кондратьич, вы извольте сперва все выслушать, а уйти завсегда успеем. Ничего я слышать не хочу. Ты меня по миру пустил на старости лет. Всех обошел сатана, всех обманул, всех оплел. Уходи, чтобы духу твоего не пахло, а то я тебе расшибу на мелкие крохи. Позвольте. Слышал? Дяденька, да будет. Вы дайте Ивану Тимофеевичу хоть слово сказать, а то что же это такое, дяденька? Анисик, да вы не знаете тятенькиного характера. Им ждать и сперва все выложить, душу отвести. Да ничего, не впервой нам принимать от них мораль. Ух, змеиная кровь. Жил и пришел из меня тянуть, да? Мне-то что? Много ли мне может и на свете жить, а ты вот ее нищей сделал. Хорошее приданое ей мне устроил. Уходи, сатана, если хочешь жив остаться. Позвольте, Тихон Кондратьич. Ничего не пойму. Мне все кажется, будто я на пароходе плыву. Рожи какие-то. Это что такое за стракулист? А это я тебе гостинца из Нижнего привез. С волчьими зубами гостиница-то. Эй, господин адвокат, подойдите-ка сюда и полюбуйтесь. Это вот и есть Иван Тимофеевич Засыпкин. Сатана и Гришка Отрепьев, который взнуздал меня псевдонимом-то. Да, ну, позвольте мне свое слово сказать, Тихон Кондратьич. Вот вы меня краденым корите, да совестью глаза тычите. А я ведь и пришел для этого. Теперь вот и Анистихонна здесь, и я при них все скажу. Все им преданное справлю, как родной дочери, да. Слышишь? Врет. Все врет. Веревку тебе наденет, да своими руками и задавит. Вот тебе и преданное, доченька. Дяденька, да что вы говорите такое? Ванька! Уходи от греха! Ванька! Да перестаньте. Перестаньте вы, Тихон Кондратьич, ну что, ей-богу, ну никакого же ладу с вами нет. Кричите, орете на всю улицу, разорил, ограбил. Да хорошо, допустим, что я точно ограбил бы вас. Но ведь совесть-то все-таки в каждом человеке есть. Что? Да хоть самое завалящее. Да как же я вам на глаза-то попался с нечистой совестью, да? Так я ведь говорю-то. Ванька, Ванька, ну не змей ли ты после этого? Да будет, будет, дяденька, этим Ваня, дело ну не поправишь, будет. Что ж ты наделал? Дяденька. Ведь я тебя еще совсем мальчонкой знал, когда ты у старика Ширинкина жил. А что ты теперь-то делаешь, а? Кто тебя в люди-то вывел, а? Кто тебя в люди-то вывел? Вот где ты у меня сидишь. Анисюшка, доченька милая, вот тебе мой родительский наказ. Бойся ты этого человека, пуще огня, слышала? Позвольте, позвольте, Грач, напрасно, напрасно вы на меня тень наводите. Конечно, я считаю Анисию Тихоновну за ангела, но все ж таки они наших дел с вами понимать не могут. Это точно, что наши дела мудреные. Пожалуй, не скоро и разберешь, кто кого дерет. Ангел слетел, ангел. Господи, а ручки какие, ручки. Тихон Кондратьич. Ведь мы же его еще судить будем. Да, суд судом. А вот я давеча насчет приданого говорил. Так надо бы на эту речь закончить. Да, да, вы обещали, Иван Тимофеевич. Обещал, это точно. И женишка обещал, помните? Ну, жениха-то мы и без тебя найдем, ежели дело на то пойдет. Тихон Кондратьевич, а вы знаете, куда этот милостивый государь угол загибает? Ну что еще? Он сам в женихи Канистихни таращится. Женихи Канистихни? Что? Ванька, да как ты смеешь, а? Позвольте, Тихон Кондратьевич, я ведь еще ничего не сказал. Ведь сперва нужно спросить Анисию Тихоновну, пойдут ли они за такого старого. То есть это я, к примеру, говорю, для шутки. Ванька, уходи отсюда, коли жив хочешь быть. Так вот для чего ты меня разорил, окаянная душа. Господи, да что же это такое? Анисия, гони его в три шеи. Я, тятенька, права не знаю. А я так знаю. Ванька, я из тебе двоих женихов сейчас сделаю. Ванька! Тихон Кондратьевич! Тятенька, тятенька! Уйду. Уйду, Тихон Кондратьевич. Уйду, сам уйду. Я и тебе. Тятенька. Тятенька.